убитых в чреве поминают как безымянных. Записка, свидетельствующая о дикости и темноте. За упокой Ксению Петербургскую, царя Давида, чудотворца отца Серафима, Казанскую Божью Мать, Николая Угодника и всех святых. Святой мученик Ванифатий, живший в III веке, как верят православные русские люди, помогает исцелять пьяниц, и по этой причине ему весьма часто заказывают молебны. Одна старушка, которая молилась об исцелении от пьянства своего сына, написала имя святого по собственному разумению – мученик Винохватий. И, наконец, о той записке, что вынесено в заглавие. Она попалась мне лет 20 назад в Скорбящинском храме на Большой Ордынке. Там, после некоторого перечня имен, было приписано «и ногу приставленную». Так написательница восприняла на слух слово «новоприставленное», то есть недавно умершее. Начал за здравие. Эпиграф. Хорошего здесь много, но диаконов настоящих, как по-нашему требуется, нет. Все тенористы, пристойные по-нашему разве только к кладбищам. И хотя иные держат себя и очень даже фарсиста, но и собою все против нас жидки, и в служении все действуют говорком, а нередко даже и не в ноту, почему певчим с ними потрафлять хорошо невозможно. Лесков, Соборяне. Начал за здравие, а кончил за упокой. Только священнослужитель, то есть человек, которому приходится возглашать то многое лето, то вечную память, может вполне оценить прямую актуальность этой поговорки. Ошибиться здесь очень просто, и вот почему. Многолетие и вечная память – это как бы две самостоятельные дороги, но в одном месте они сходятся в момент, когда называется какое-то конкретное лицо. Вот для наглядности нечто вроде схемы. «Благоденственное житие подашьть Господи рабу твоему имя рек и сохрани его на многое лето». И «вечный покой подашьть Господи рабу твоему имя рек и сотвори ему вечную память». Тут важно, что называется, не проскочить развилку. После того, как произнес имя, не ошибиться, какое слово дальше – «сохрани» или «сотвори». В соборах и почти во всех многолюдных приходах многое лето и вечную память – приходится возглашать диаконом, а посему именно с ними чаще всего и происходит этот конфуз. Начал за здравие, а кончил за упокой. Мне известно, что Московский соборный архидиакон Прокимнов возглашал вечную память стоящему перед ним на амвоне патриарху Алексию Первому. Точно так же поступил по отношению патриарху Пимену его архидиакон, отец Стефан Гавшев. Я вспоминаю, как на обеде, который устроил в день своих именин митрополит Ярославский Иоанн, соборный протодиакон, отец Пыжицкий, чуть было не возгласил ему вечную память, во всяком случае развилку, стрелку, о которой я говорил, отец Александр уже проскочил, начал он, как полагается. «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, во всем благое поспешение подашь, Господи, рабу твоему». «Ходьте за именитому, высокопреосвященнейшему Иоанну, митрополиту Ярославскому и Ростовскому, и сотвори...» В этот момент секретарь владыки ударил протодиакона по руке. «Сохрани